Вы слушали книгу Тамары Пономаревой «Потаенная любовь Шукшина». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, апрель, 2008 год.